Глава первая. Вода как элемент жизни. Плавность. Начнем именно с этого слова. В нем есть частичка того, к чему мы придем в результате. Еще оно напоминает о плавании, которое, в свою очередь, неразрывно связано с водой, одним из пяти элементов, без которого не было бы ни одного пловца на этой земле. Да, кстати, информация для тех, кто называет пловцов плавцами через «а». Последние произошли действительно от слова «плавание», но так писать неверно, а настоящие пловцы произошли от слова «плов». Именно пловцы – правильное и корректное написание этого слова, потому что мы действительно любим плов и любим закрывать углеводное окно. Живя в мире непрерывного потока информации, мы забываем заземляться, в нашем случае – заводняться. Поэтому у нас в области головы и шеи скапливается невероятное напряжение. В крупных городах людям зачастую тяжело остановиться и выдохнуть или просто ограничить приток новостей и другого информационного мусора. Не всем удобно уехать за город на полный детокс и мысленно и мягко отправить всех в известном направлении. Поэтому важно искать варианты для тотальной разгрузки, снятия лишнего стресса и одновременно зарядиться новыми свежими силами. Да, мы плавно подошли к теме воды. Она как раз отлично избавляет человека от физического и морального напряжения. А правильное техничное плавание позволяет зарядиться новой продуктивной энергией на целый день и хорошенечко разгрузиться вечером, чтобы спать как младенец. В общем, для баланса в жизни нам просто необходимо плавание. История из жизни. Расскажу, как я в первый раз увидел бассейн олимпийского размера. В далеком 1998 году, когда мы всей семьей переехали в Волгоград, меня сразу определили в плавательную школу. Так случилось, что в летние месяцы у детей проходили спортивные лагеря, и я попал в самый разгар тренировочного процесса. Эти тренировки проходили в невероятно красивом открытом бассейне. Когда над вами нет крыши и солнечные лучи проникают сквозь голубую воду бассейна, озаряя его ярким лучезарным светом, это выглядит действительно потрясающе. Я раньше никогда не видел открытого 50-метрового бассейна. И пока моя мама общалась с тренером, я стоял на бортике в состоянии транса и страстно мечтал окунуться в эту райскую воду. Тогда мы пришли просто пообщаться с тренером и договориться о занятиях. Да и плавок с очками у меня на тот момент не было. Но, видимо, желание оказаться в толще невероятно чистой воды спорткомплекса «Искра» взяло в тот момент верх. Тренер нашел для меня плавки и очки, и моя мечта мгновенно воплотилась в жизнь. Помню, как я плыл и смотрел на каждый лучик света в бассейне, на зайчиков, на свою плывущую тень, на яркие голубые плитки. Это было невероятно. Всю тренировку я провел с ребятами, которые были гораздо сильнее меня, но кураж оказался настолько мощным, что я не чувствовал усталости. Я был невероятно счастлив в тот момент оказаться именно там. Совокупность всех этих факторов создала в моей голове картину, которую я с легкостью могу воспроизвести даже сегодня, спустя 27 лет. В бассейне можно и даже нужно проявлять активность в виде последовательных гармоничных движений, продвигающих ваше тело вперед. И каждый из них, сопровождаемое хорошим скольжением тела в воде, вызывает незабываемую эйфорию при условии, что ваши движения экономичны и естественны для этой среды. Значит, все легко. Будем учиться плавать, просто слушая эту книгу. Учиться плавать по книге? Ну ты, автор, перегибаешь. Но дух наставника во мне уже отправляет вас надевать купальный костюм. Мы уже почти начали наши книжные тренировки. Вижу офисных работников, уже сидящих в плавательном обмундировании. Они уж точно знают, что такое стресс и эмоциональная перегрузка. Кстати, о перегрузке. Находясь в воде, ваше тело словно попадает в невесомость, потому что его плотность примерно та же, что и у воды. Значит, суставы не испытывают ударной нагрузки, и травмировать их, выполняя разные движения, будет крайне сложно. Куда часто посылают нас врачи? В бассейн. И правильно делают. Плавая, мы немного увеличиваем частоту сердечных сокращений, отчего наши внутренние органы, мозг и опорно-двигательный аппарат начинает омываться кровью, насыщенной кислородом. запускается процесс регенерации и в полном объеме активируются все функции организма, которые по какой-то причине были ограничены. Поэтому на соревнованиях по плаванию в категории «Мастерс» есть даже бабушки и дедушки, которые вплотную подошли к планке 100 лет и которые творят невообразимые вещи, и все благодаря активности, безграничным целям и воде. Вода – источник жизни на планете и основа человеческой цивилизации. Она издревле обеспечивала людей пищей, позволяла преодолевать большие расстояния, облегчала тяжелый труд. Я часто вспоминаю, как еще мальчишкой погружался в родное озеро Окунево, чувствовал себя другим существом, бесконечно свободным, легким, и на мгновение забывал обо всем на свете. Каждый раз, ныряя в бассейн, ощущая возвращение к корням, к истокам человеческой цивилизации. И это не просто лирика. Научные исследования доказывают, что вода действительно способна исцелять наш разум и тело. Она помогает уменьшить уровень стресса, улучшить концентрацию и даже качество сна. Для меня, профессионального пловца, вода превратилась во второй дом. Уж сколько в ней проведено часов, дней, месяцев и даже лет. Плавание стало для меня не просто спортом или хобби, а образом жизни. Надеюсь, я смогу и вас увлечь им. Теперь немного физики. Поговорим о физике плавания, о том, как человеческое тело ведет себя в воде. Как мы держимся на плаву и как двигаемся вперед. Понимание этих моментов даст нам возможность плавать не только быстрее и эффективнее, но и с большим удовольствием. Хотя мы часто забываем о своих водных корнях, они всегда остаются частью нас. Вода напоминает о нашей природе и наших ценностях, и каждый раз, погружаясь в нее, мы возвращаемся к себе, к своему истинному «я», освобождаясь от нагрузок повседневной жизни. Поэтому вы точно сможете почувствовать себя в воде естественно расслабленно. Пусть даже это не получится с первого раза, сделайте 10 попыток, и эскалатор удовольствия от плавания понесет вас вверх. Тело, погруженное в воду, попадает практически в невесомость, отчего вестибулярный аппарат сбоит, как компас в Бермудском треугольнике. Здесь важно понять, что плотность тела неравномерна, а значит лежать в воде ровно, как полено, у нас не получится. Ноги обычно чуть тяжелее грудной клетки, потому что в последней много воздуха, а значит вода выталкивает нас сильнее в области груди. И по принципу детских качелей, если всплывет грудь, а еще и голова поднята для вдоха, то ноги сразу опускаются. Как же провести балансировку тела в воде? Легко. Достаточно правильно использовать мускулатуру. И да, требуемые мышцы есть у каждого, просто необходимо научиться ими пользоваться. К примеру, вы же наверняка пробовали лежать на большущем надувном шаре. Ну, вроде фитбола из фитнес-клуба, или в детстве на снежном коме и балансировать на нем, мягко перекатываясь вперед. Здесь важно напрягать мышцы верхнего пресса и аккуратно давить грудной клеткой на воду, будто пытаетесь перекатиться через большущий шар. Но вы только моделируете сокращение нужных мышц в этот момент, поэтому не опускайте голову глубоко в воду, просто удерживайте правильное положение в воде за счет тонуса мышц корпуса. И вот мы незаметно начали погружаться в теорию обучения плаванию. Чтобы вы не пугались массой информации, пока скрытой от вас, и не опасались, что ее поток похож на тот, что бесконечно течет из сказочного горшочка каши, скажу несколько слов. Обучение взрослых основам плавания – это искусство превращения сложных движений в простые и понятные. Это путешествие, начинающееся с освоения баланса на воде, переходящее к гармонии и расслаблению, а затем проникающее в мир техники плавания кролем. Здесь мы разбираем сложную координацию на отдельные компоненты с последовательным и продуманным подходом. Принцип обучения строится на поочередном переходе от простых движений к более сложным. Инвентарь, необходимый для занятий. Очки. Прежде чем нырнуть в приятную воду бассейна, необходимо обзавестись правильными очками и шапочкой. Они могут повлиять на ваше отношение к плаванию. Если будут слетать и протекать или запотевать, удовольствие сменится разочарованием. Начнем с очков для плавания. Их основные функции – обеспечить видимость под водой, чтобы картинка была четкой и яркой. Очки не должны давить на глаза и оставлять глубокие следы после использования. протекать или запотевать. От них требуется хорошая видимость и ясная картинка. Необходимые качества очков. Первое. Прозрачность. Если планируете плавать в бассейне в помещении, выбирайте прозрачный. Надев их, вы должны видеть свои глаза в зеркале. Если же остановили выбор на варианте под открытым небом, покупайте затемненные или зеркальные, чтобы не было слишком ярко. Удобство. Плавательные очки бывают разные. К примеру, самые жесткие, неудобные для большинства любителей плавания, но приятные намозоленному глазу профессионалы – это стекляшки. Они довольно неудобные, потому что это просто кусок пластика, вылитый по форме очков для плавания. Их любят профессионалы за практичность и дешевизну. Это как езда на болидах и обычных автомобилях. В одном случае вы соревнуетесь, а в другом случае наслаждаетесь приятной и комфортной поездкой. Стекляшки – это очки для самых фанатичных спортсменов. Наиболее распространенные очки – это очки с силиконовой присоской, мягко прилегающей к коже вокруг глаз и комфортно сидящие на протяжении всей тренировки. Здесь не переборщите. Сильная присоска может создать лишнее давление на глаза, подарив ощущение, что их высасывают наружу. Это крайне неприятно, особенно если сильно затянуть резинку. Как узнать, насколько сильна присоска? В магазине примерьте очки. Приложите сначала к одному глазу, чтобы понять, подходит ли форма к вашей глазнице. Все в порядке? Тогда приложите ко второму глазу, чтобы убедиться, что переносица соответствует расстоянию между глаз. При легком надавливании очки должны держаться без вашей поддержки и помощи резинки. Если нет дискомфорта в области переносицы и глаз, отсутствует сильное давление присоски, то это ваш вариант. Не берите маски для плавания, закрывающие нос, и слишком большие очки. В них неудобно учиться плавать. Вы будете постоянно задевать их во время грибков руками. А после отталкивания от стенки бассейна крупные очки точно будут слетать. Постарайтесь выбрать вариант с заменяемой переносицей и мягкой силиконовой резинкой для удержания на голове. Запотевание очков и способы борьбы с ним. Теперь поговорим о внутренней поверхности очков и ее запотевании. Есть множество видов пластика. Одни плохо создают пленку натяжения антифога, то есть специальной жидкости для внутренней поверхности плавательных очков, препятствующей запотеванию. И слюны. Да, профессионалы часто используют собственную слюну, чтобы очки не потели. А другие очки практически не запотевают, даже без антифога. Как же обрабатывать очки, чтобы не запотевали? Наносим антифог на сухую внутреннюю поверхность очков, слив излишки и оставляем на пару минут закрепиться. Затем аккуратно промываем очки в бассейне или просто в обычной проточной воде. Убедитесь, что пленка, препятствующая запотеванию, образовалась. Для проверки мягко выдохните на очки, будто греете замерзшие пальцы. Если пленка держится, то очки изнутри не будут потеть. Но если вы сделали что-то не так, вы пренепременно увидите, что с внутренней стороны очков они начинают запотевать. Антифоги выпускают в виде капель, спрея или маркера. Я советую купить все-таки маркер. От него излишек антифога не образуется, и он достойно справляется со своей миссией. То же самое и со слюной. Аккуратно облизываем внутреннюю сухую поверхность очков и мягко смываем излишки слюны водой. После этого также должна образоваться пленка, которая не дает очкам запотевать. Ни в коем случае не облизывайте очки после нанесения антифога. Выберите единственный способ создания пленки от запотевания. Есть еще один классный способ. Берем гель для душа или детский шампунь, который не щипит глазки. Наносим на сухую внутреннюю поверхность очков, аккуратно растирая салфеткой или подушечкой пальцы, главное не корябать ногтями. Ждем пару минут и аккуратно, но тщательно смываем водой. Обязательно хорошо промойте очки, только не под сильной струей воды, иначе антифог просто-напросто смоется. Хотя в этом случае, когда вы используете гель для душа, есть вероятность получить раздражение на коже вокруг глаз. И это реакция именно на гель для душа. Выбирайте правильный гель, лучше, как я уже сказал, детский. Только обязательно хорошо промойте очки после шампуня, иначе если он попадет вам в глаза, то вы будете не рады этому совету, но при этом не под сильной струей воды, потому что вы сможете смыть все это средство, которое должно защитить ваши очки от запотевания. Многие новые очки на заводе сразу обрабатывают антифогом, и первое время они не запотевают вообще. Такие на первых тренировках обрабатывать даже не придется. Ни в коем случае не вытирайте очки изнутри, иначе они через пару недель превратятся в мутный кусок пластика. Если вы водите автомобиль, то знаете, что с чистыми стеклами гораздо безопаснее ездить. Вы всегда контролируете ситуацию на дороге и видите, куда повернуть. Также и в плавании. Хорошо видящий спортсмен всегда на шаг впереди коллеги с мутным обзором. Очки с диоптриями, если у вас не идеальное зрение. Если вы решили остаться дома, потому что плохо видите без очков и линз, то у вас точно ничего не выйдет. Сейчас можно подобрать отличные плавательные очки даже с диоптриями, и это гораздо проще, чем кажется. Существует несколько вариантов. Первый. Готовые очки с фиксированными диоптриями. Самый простой и быстрый способ купить уже готовые очки с нужными линзами. Множество известных плавательных брендов выпускает невероятное количество плавательных очков разной формы и для разных условий. Неважно, плаваете ли вы в открытой воде или в бассейне, соревнования у вас или обычные тренировочные будни, вы всегда сможете найти подходящие для вас диоптрии и бегом бежать на тренировку. Если у вас одинаково плохое зрение на обоих глазах, можно взять стандартную готовую модель и не заморачиваться. Для плавания в бассейне не нужна идеальная коррекция, потому что вода все равно немного искажает изображение. Главное, чтобы вы видели дорожки, людей и смогли распознать эмоции тренера, стоящего на бортике по сокращению его мимических мышц. Второе. Очки по индивидуальному рецепту. Если у вас сильная разница между глазами, астигматизм или просто хочется видеть максимально четко, можно заказать очки с линзами, сделанными точно под ваш запрос. Такой вариант дороже, зато идеально подходит именно вам. Те же плавательные бренды преуспели и в этом. Третье. Модульные очки. Они похожи на конструктор. Некоторые бренды выпускают модели, в которых вы выбираете линзы отдельно под каждый глаз и вставляете их в универсальную оправу. Если зрение поменяется, не надо покупать новые очки. Вы просто меняете линзы. Удобно, особенно если у вас нестандартные параметры. Кстати, очки с диоптриями бывают не только тренировочными, но и соревновательными, с низким профилем, чтобы не слетали при старте с тумбочки и с хорошим обзором. Есть даже модели для открытой воды с антибликовым покрытием и защитой от ультрафиолета. Так что плохое зрение – это точно не повод отказаться от плавания и лежать на диване. Шапочка. Обычно в бассейнах требуют надевать специальную шапочку для плавания, чтобы волосы не попадали в чашу. Если к тому же ваши мокрые волосы могут достать до глаз или рта, тем более используйте шапочку. Они бывают разных типов. Резиновые, силиконовые или тканевые. Резиновые сразу отметаем. Они нравятся некоторым профессионалам, но тут еще жестче, чем со стекляшками. В них плавают только фанатики, чтобы якобы ощущать через тонкую резину давление воды и переносить эти тонкие ощущения в правильное приложение грибка. Если такую шапочку наденет человек с относительно длинными волосами, то прическа может понести некоторый ущерб. Силиконовая шапочка самая распространенная и комфортная. Она защищает ваши волосы от воды, хотя та все равно будет проникать под шапочку. От этого никуда не деться. Силикон в разы мягче резины, и он не цепляет волосы. Ваша шевелюра не пострадает во время надевания и снимания шапочки. Она хорошо растягивается и достаточно прочная. Правило, которое можно нарушить. Девушки надевают очки на шапочку, мужчины прячут резинку от очков под нее. Логично предположить, что если у женщины с длинными волосами следит шапочка во время соревнований, это может привести к полной остановке и сходу с дистанции. Волосы начнут попадать в рот и глаза. Так плыть невозможно. Поэтому девушки дополнительно фиксируют шапочку на голове резинкой от очков. Если у мужчины слетит шапочка, никто не пострадает, а вот если она слетит с очками, четко видеть во время соревновательного заплыва уже станет гораздо тяжелее, почти невозможно. Бывают еще тканевые модели, они еще более незаметны для головы и вообще не давят на кожу, но сильно пропускают воду, так что волосы будут впитывать реагенты из бассейна, что может сказаться на их здоровье. Ну и в этой шапочке на спортивных соревнованиях редко кто плавает из-за повышенного сопротивления. История из жизни. Я долгое время плавал без шапочки в открытом бассейне. Когда ты постоянно тренируешься под лучами яркого солнца, и твои волосы находятся в воде, то лучи света, преломляясь в ней, создают эффект линзы. Мощные лучи света действуют на шевелюру так же, как лучи увеличительного стекла в руках ребенка, выжигающего муравьишек и жучков на детской площадке во дворе. Волосы выгорают и из естественно темных становятся похожи на мелированные, но с более насыщенным золотистым оттенком. В общем, все девочки тебе завидуют, потому что они не могут тренироваться без шапочки, иначе их длинные волосы будут попадать в глаза, нос и рот при плавании кролем или другими стилями. Красота прически была недолгой. В какой-то момент от переизбытка тестостерона я начал лысеть. И мою лысину видели тренеры и все остальные, кто стоял на бортике бассейна. Эти же люди по-доброму прозвали меня дедушкой, хотя тогда мне еще и 30 не было. Чтобы не провоцировать увековечение такого веселого прозвища, я надел шапочку и больше никогда не тренировался без нее. Даже сейчас, будучи бритоголовым бородатым дядькой, я использую шапочку для плавания в бассейне. Чек-лист. Что взять с собой на первую тренировку по плаванию? Плавки или купальник. Удобный, хорошо сидящий, без лишних деталей, которые могут вызвать сопротивление воды. Шапочка для плавания. Силиконовая или тканевая? Может быть, резиновая. Какая вам больше нравится? Очки для плавания с хорошей посадкой, чтобы не протекали и не запотевали. Водонепроницаемый телефон или распечатка с тренировкой, чтобы можно было подсмотреть выполнение упражнений и вспомнить последовательность. Полотенце. Большое, махровое. Сланцы. Для перемещения по бассейну и душу. Следите, чтобы подошва не скользила. Мыло или гель для душа. Шампунь. Для гигиены после тренировки. Бутылка воды, ведь даже в воде организм теряет жидкость. Спортивная сумка или рюкзак, чтобы все удобно уместить. Фен по желанию, если в бассейне нет устройств сушки для волос, а волосы на голове есть. Для будущих чемпионов, испытывающих тревожность в воде. Если вы боитесь воды, но все же нашли силы самостоятельно научиться плавать, у вас точно все получится. Достаточно найти рядом с домом бассейн, где можно встать на дно, чтобы вода там доходила до пояса или ниже ребер. Выбирайте бассейн с теплой водой. Такие часто бывают в фитнес-клубах или детских спортивных заведениях. Наша с вами задача – побороть тревожность и страхи и начать получать удовольствие от воды. Я уже чувствую, как у вас все получается, и вы с интересом возвращаетесь домой, чтобы приступить к изучению следующей маленькой обучалочки, делающей вас на шаг ближе к умению плавать. Пришло время осваивать плавные движения и ритм в плавании. Только давайте договоримся отмечать в своем календаре каждую будущую тренировку, чтобы она не потерялась в потоке других важных дел. Если вы встали на путь обучения, не останавливайтесь, уж это точно не спортивно.